Дом долгоруких был преогромный деревянный. Большая зала, большая гостиная, за нею еще другая. Тут на подмостках, покрытых ковром, на золоченом кресле сиживал у окна князь Михаил Иванович. В глупость своей гордости он считал, что делает великую честь, когда сойдет со своих подмостей и встретит на половине комнаты или проводит до двери. Далее он никогда не ходил ни для кого. Когда мы приехали, он спустился со своих лесов и встретил нас, как молодых, чуть ли не у двери. Ему было на вид лет 60 или более, небольшого роста, очень дородный и тучный человек, в зеленом бархатном кафтане, очень поношенном, кружевное жабо и манжеты тоже очень истрепанные, напудренный, завитой в три локона, с пучком и с кошельком. Лицом он был бы не дурен, но напыщенный надменный вид его производил самое неприятное чувство. По своему понятию он принял нас милостиво, но мне очень не полюбилась его покровительственная и снисходительная приветливость. Княгиня Анна Николаевна была просто ласкова, безо всяких штук. Княжны внимательны, а от князя так и разило его чуфарством. Мне недолго пришлось посещать князя. С небольшим через год после моего замужества он умер. И тогда я могла бывать у доброй княгини без неприятного чувства. К ней я могла ехать в гости, а к нему приходилось ехать на поклон. Одна из княжон вышла потом замуж за графа Ефимовского, а другая – за Селецкого. У князя был еще младший брат, князь Дмитрий Иванович, прекрасный собой, но больной и слабой головой, то есть немного скудоумен. Ему хотелось вступить в монашество, но императрица Екатерина II воспрепятствовала, и он был пострижен в ряску и жил очень благочестиво. За несколько времени до кончины он совершенно пришел в себя. Ум его сделался совершенно здравым, слабое здоровье укрепилось, он предузнал свою кончину, которая последовала, кажется, во время чумы, бывшей в Киеве. Анна Александровна Янькова, с детства привыкшая к обхождению Долгорукова, не чувствовала его надменности и по привычке очень пред ним благоговела, и, как батюшка говаривал, подлечила пред ним и очень удивлялась, что я не расположилась к этому очень непривлекательному старику. Кроме того, я была с ним настороже, потому что батюшка меня предупредил. «Будь ты с ним осторожнее. Он, говорят, старый греховодник, великий охотник до хорошеньких и молоденьких женщин». Весь дом долгоруких поражал неприятно. Во всем заметна была напыщенность, желание бросить пыль в глаза и показать свою вельможественность. А средства-то были очень плоховаты, и потому в передней лакеи были в гербовых призатасканных ливреях. В гостиной золоченая мебель была местами без позолоты, штофная обивка с заплатами, хрустальные люстры и жирандоли без многих хрусталей, ковры протерты, потолки закоптелые, старинные портреты в полинялых рамах. И так во всем сквозь гордость просвечивала скудость. Я редко уезжала из этого полуразрушенного дома без очень тяжелого чувства. Мы были, между прочим, с визитом и у Сергея Петровича Соковнина. Милый, приветливый и обходительный человек. Дом не роскошный, но видно, что во всем достаток. Везде чисто, хорошо и просто, но парадно и потому нарядно. Как только прошло с неделю времени после нашей свадьбы, и мы окончили все наши свадебные визиты, мы собрались отправиться в деревню. Батюшка с сестрами вскоре уехал в Покровское, а мы поехали в нашу подмосковную, в село Горки.